После Эльбон Комбат Чарли не дают выйти на связь с Челом. Родители вообще не торопятся домой. Отец задумывает осмотр Леблонд Шармы, раз уж они на месте. Не ради подъема, а ради знакомства с маршрутом, сложнее которого не существует. Потом будет тебе телефон. Осмотрим, полазаем чуть. Обещаю. Отец успокаивает Чарли, у которой просто нет сил, чтобы сопротивляться. Вторую половину дня она спит. Просыпается ночью в нанятом еще в Барселоне фургончике. Выглядывает в окно и замечает родителей. Раскладной столик и стулья, походная лампа. Какие-то банки. Пиво, что ли? Недоумевает Чарли. Дома не водилось алкоголя. Да, определяет Чарли, присмотревшись. Ничего себе. О чем говорят? Руки в свете лампы видны плохо. Жесты пьяно торопливые и нечетко выражены. Чарли хочет выйти из фургона и подойти ближе, но, поймав первую же фразу, замирает в дверях. Нельзя. Я говорю тебе, нельзя. Потеряем ее. Я видела его, мажор. Еще и говорит, и слышит. Он другой, понимаешь, другой. Не ее мир. Ей нечего там делать. Я понимаю. Но я обещал. Что обещал? Дать связь. Да ладно, обещал он. Я тебе говорил, еще весной нужна была яма. Когда это только все начиналось. Или в июне-июле, но не в августе. Она поднималась на свое. Зачем было дергать? Срыв был в июле. Что ты мне говоришь? У всех бывает. Она не все. Сколько лет мы ее держим на этом? Она не все, не все. Не говори про нее все. Мы создали такого ребенка не для того, чтобы потерять его из-за выдуманной ею любви. Так что опять яма? Да. Но надо продолжать с ней говорить. Она должна понять, что он, тот певец, не ее путь. А если не яма, то что? Другой вариант – выезд сюда или туда, на север Кондри, на его маршруты. Или искать что-то свое. Но пока думаю сюда. Надолго. Может, и постоянно. И забудет, обязательно забудет. Средства? Достаточно. Уже с этих договоров. И новые есть. Ты говорил с кем-то уже? Да, длительный срок втрое выше. И... Ну вот, спать давай. Я посижу еще. Как хочешь. Мама уходит в сторону палатки. Чарли прячется в темноту салона. Одноместный номер люкс для гения. С трудом перебарывает желание выскочить наружу и высказать здесь и сейчас все, что она думает. Что это изменит? Тогда точно яма. Или тысячи километров от него навсегда. Но можно же, как все, как-то все сразу. И то, и другое искала, и он... Нет. Нельзя. Или-или. Нельзя, нет. Чарли включает в салоне свет, обнаруживая себя, и немного погодя, укутавшись в одеяло, идет к отцу, садится напротив. Как? Хорошо. Выспалась? Нет. Зачем встала? Так проснулась. Папа, а ты думала, Фрисола? Ну, я же поднимаюсь иногда. Нет, на том маршруте, что я прошла. Шутишь? Отец, не заметив в пальцах дочери трагической горечи, смеется. Но когда умолкает, вдруг отвечает совершенно серьезно. Для тебя все возможно, но не сейчас, потом. Когда? Беспокойно спрашивает Чарли. Не сейчас, повторяет отец и прекращает разговор. Все, спать. Утром приезжает та же съемочная группа. Съемка, как понимает Чарли, заранее не оговорена, но родители дают на нее согласие. Режиссер в курсе, что это только разведка, но шумиха в связи со вчерашним восхождением Чарли, меньше чем за сутки десятки тысяч просмотров, слишком велика, чтобы можно было оставлять даже тренировку Чарли без внимания. Киношники привычно долго размещаются. От ухмылок рыжей не осталось и следа. На этот раз она ничего не просит и не требует, глядя на Чарли, как и вся съемочная группа, с нескрываемым восхищением. Уже к 10-му метру Чарли требуется постоянное встряхивание, чтобы оживить руки. Отстояться на ногах категорически негде. Она фиксируется на трех точках и длинными, размашистыми, подсмотренными у Ондры движениями по очереди встряхивает руки по всей длине. Тут же магнезится и ни на секунду не растягивая паузу идет дальше. Остановки смерти подобны. Подниматься надо максимально быстро. Но постоянные мизеры требуют осторожности, а значит времени. Спеши, не спеши. Через предложение повторяет с утра отец. Повторяет про себя он это и сейчас, без толку. Чарли одна. Связь с ней через страховочную беседку, не для подсказки. Нужно ловить какой-то свой ритм. Соединять несоединимое. С 10-й попытки перевалив за видимую середину, Чарли чувствует, что задыхается. Остановка вынужденная. Чарли прижимается к стенке и дважды встряхивается. Сердце бьется о скалу. Дрожь пробегает по щиколоткам. Плохой сигнал. Ноги обычно не бастуют, какая бы ни была сложность, но здесь, на Леблонд, Чарли на пределе человеческом. Глупо было надеяться, что будет все, как всегда. Она прижимается щекой к скале и чувствует в этот момент, как дергается страховочная веревка. И Чарли делает то, что не делала никогда, смотрит вниз. Отец, не надеясь, что она увидит, просто от собственного бессилия пальцем указывает вверх, вверх. Чарли отворачивается от него и послушно глядит в сторону топа. Уводит взгляд чуть в сторону от черной дыры камеры и видит птицу. Какая-то желтобрюхая мелочь, похожая на синицу. Птица чирикает, догадывается Чарли. И крутится на месте, ни секунды покоя. Как и всегда, Чарли пытается вообразить себе птичью песенку. И ей вдруг вспоминается та дрожь, те мурашки, которые рождались в ее теле, когда чел пел. Чарли как можно плотнее прижимается к скале. Отцу кажется, что этот зажим – конец пути, дальше срыв. Но он ошибается. С каждой нотой, всплывающей в памяти Чарли, ноги перестают сводить. Сердце попадает в унисон с забавной маленькой птичкой, которая, сидя на вершине, поет голосом чела. Чарли смеется и вдруг, опустив правую руку, поначалу складывается ощущение, что она собирается в очередной раз встряхнуться, натренированным движением развязывает восьмерку и снимает с пояса страховочную беседку. Отец замирает с поднятым вверх пальцем, наблюдая за последними манипуляциями Чарли. Но только когда страховочный конец и беседка падают рядом с ним, осознает, что случилось. Откладываемая им на неопределенный срок фрисола стартует здесь и сейчас. И не он, и никто из почти десятка человек, находящихся на скале и рядом с Чарли, не способны ей чем-либо помочь. Крик ужаса мамы, похожий на вой волчицы, потерявшей щенков, разрывает уши еще не осознавших до конца происходящего слышащих. Крик разносится по окрестностям и теряется где-то в облаках, так не кстати для режиссера в эту минуту заслонивших солнце. Вытирающий от восторга слезы слушатель, его колючие щеки и плотные совсем не стариковские объятия, сбивчивая и почему-то видно на волне финального цирюльника итальянская речь, без паузы переходящая в обычный английский. «Это чудо, чудо! Мальчик, у меня нет слов! Почему ты...» «Мальчик мой, мальчик!» лепечет откуда-то, чуть ли не из алтаря, появившаяся мама. «Не сказала о репертуаре, и почему в августе я слышал другое, когда...» «Ты великолепен! Альберт, скажите!» толкает в бок мама, совершенно онемевшего от всего происходящего, Альберта. Взволнованный, но и по-деловому собранный, отец указывает. «Это осень. Летом этого не было». «Осень? Ты шутишь?» «Какие шутки? Думали и раньше, но готовились с сентября». «Ты хоть понимаешь, что сейчас было, мальчик? Понимаешь? Альберт, да что с вами?» «Это мало, ничтожно мало для таких вещей. Это годы, а тут... Эдуард, ты говоришь о конкурсе? Зачем конкурс твой? Мальчик уже готов к сцене с такой программой». Здесь как раз нужен твой совет. Как ты считаешь? Сложно. Вы, родители, вам решать. Анна, я восхищен, потрясен. Конечно, работа, еще раз работа. Молодой человек. О, я говорю, как мой учитель в Мехико. Ты понимаешь по-испански, мальчик? Извини, извини. Эдуард, я думаю, конкурс лишнее. Полагаешь? Ну, у него ни одного в биографии, а то, что был... О, забудь этот август, Эдуард. Какой конкурс оценит 9 до? Анна, скажите ему. Эдди, он прав. К чему эти жюри? Что здесь непонятного? Хорошо. Тогда как и куда? Эдуард, я могу со своей стороны обещать, что я буду способствовать и прямо участвовать. Завтра же я звоню Рикардо. Для Чела уже в этот момент становится очевидно, что его предположения оказались верны. Никто не собирается возвращать ему доступ в сеть. И тем более отпускать. После концерта гостя семья едет не на квартиру, а за город. И, судя по всему, уже в ближайшие дни или недели, возможно, еще до Нового года Чела вывезут из страны. Обещанный патронаж слушателя с конкретными датами, звонками, именами дорогого стоит. Что до Чарли, то она, и это ясно окончательно, всего лишь используется как виртуальная муза, реальные встречи с которой полностью исключены. Родители слишком хорошо помнят лето и не хотят его повторения. Чарли им и помогает, и мешает одновременно. Родителям, в отличие от Чела, достаточно присутствия Чарли в его мыслях, а не в реальности. Фрисола на Ле Блонд для Чарли – туман-кошмар с грозовыми проблесками. Память сбита тяжелыми успокоительными, вкалываемыми в течение 3 суток. Причина – истерика, охватившая ее на топе. Поначалу Чарли просто рыдает и не узнает людей. Ее практически усыпляют, чтобы увести со скалы. На 2 сутки, уже в барселонской гостинице, едва придя в себя, она кричит и бьется, требуя немедленного доступа в сеть. Дозу успокоительного увеличивают до максимально возможной для подростка. В некоем анабиозе Чарли возвращают домой. Но приступы с короткими в несколько часов перерывами продолжаются остаток ноября и весь декабрь. Окончательно Чарли приходит в себя только в предпоследнюю пятницу года. Она находит себя в яме, на диване, укутанной одеялами. Мама в желтой парке отца сидит в кресле напротив. Неспешно листает каталог финской косметики. Окошки ямы наглухо заметены снегом. Верхний свет выключен. Горит единственная лампа на журнальном столике. Чел после прослушивания уходит в себя. Импровизированная вечеринка с участием сестер и их вдохновенно задумчивых мужских половинок не приводит Чела в чувство. Настроение его нельзя не заметить. Но родители списывают это на стресс после выступления и позволяют сыну пойти отдохнуть. Сообщение из центрального поста о том, что Чел был замечен на выезде из поселка, застает их врасплох. Но родители быстро берут себя в руки и бросаются в погоню. Чел пойман еще на пути к трассе. Он не добегает до нее 5 километров. Чел сопротивляется, и отцу с охранником стоит немалых трудов посадить его в машину. Борьба продолжается и дома. Под руку Челу подворачивается кухонный нож, и только десантская сноровка начальника охраны избавляет его от первой, скорее своей, чем чужой крови. Чела связывают полотенцами и относят в комнату. Охрану дома по просьбе отца усиливают. Все колющие, режущие предметы удаляются из открытого доступа. Чела несколько дней поет успокоительным и кормит светскими разговорами, среди которых в том числе и звонок самого слушателя. На семейном совете принято решение о переезде Чела туда, вместе с отцом, уже в ближайшее время, до конца декабря. Чел выслушивает приговор молча, а затем битый час включает и выключает лампу террариума, сводя с ума немых, порхающих на свет красавиц.